Может, и умерла бы. Да что-то не верится. Ну а что, если бы тебе пришлось иметь дело с кем-то еще? Например, с моей высокой русоволосой коллегой. Впрочем, Вилли убрал ее на шоссе в Сан-Диего. А как насчет мексиканской полиции? Им-то Вилли помешать не смог бы, а вдруг они опередили бы меня? Тогда какой спектакль ты разыграла бы? Беверли сидела, насупив брови. Мэтт, я что-то не понимаю. Вдруг ее руки легли на сумочку, лежавшую на коленях. Она повернулась ко мне, но я сказал «нет, киса», и показал ей левую руку с револьвером 38-го калибра. «Пожалуйста, оставь в покое сумочку». «Мэтт, милый!» В ее голосе звучали только удивление и обида. Пальцы послушно разжались, отпустив сумочку. Ее большие глаза смотрели растерянно. Она была очень смазливой и к тому же неплохой актрисой. Жаль, что она не сделала карьеру в Голливуде, но, возможно, она не очень и старалась. Вероятно, в Калифорнии у нее имелись дела поважнее. Может, ей и платили лучше, чем в Голливуде, хотя в нашем деле особенно не разбогатеешь. «Я не понимаю, к чему ты клонишь», — буркнула она в приступе притворного, но очень правдоподобного гнева. «Понимаешь, прекрасно», — отозвался я. «Все дело в крови». «В чем в крови?» — повторил я. «Это, если ты хочешь знать, что именно помогло мне тебя раскусить при всей моей непонятливости. Это запекшаяся кровь на руке и ноге. Она выглядит очень убедительно. Только если ты стягаешь воду после того, как вся ободралась, а потом сидишь на камне и тебя обдает волнами каждые несколько секунд, если верить твоим словам, то вряд ли кровь успеет так свернуться». «Мэтт, ты просто рехнулся!» — воскликнула Беверли, облизывая губы. «Не знаю, что ты подумал, но я подумал, что уже однажды видел похожий спектакль. Помнишь, там, в мотеле, ты разыграла драму про девушку, угодившую в беду, хотя, конечно, тогда не было той тщательности в деталях. Так, несколько пятен на одежде и растрепанная прическа». «Милый, неужели ты и правда не веришь?» «На этот раз, конечно, тебе приходилось играть всерьез, чтобы меня убедить. Сцену вы с Вилли разработали неплохо. Но вода оказалась слишком уж холодной, и воздух тоже. И вы не знали, сколько времени уйдет на то, чтобы я или кто-то другой обнаружил тебя под скалой. Ты вполне могла по-настоящему замерзнуть до смерти под таким душем, если бы все время там торчала. Нет, ты оттуда не могла видеть, кто появится. Поэтому ты спряталась в камнях наверху, откуда видела шоссе. Ты сидела в живописной разорванной одежде и с убедительно поцарапанными рукой и ногой». «Мэтт», — воскликнула она, — «неужели ты веришь, что я сама это сделала, причинила себе такую боль?» «С помощью Вилли», — уточнил я. «Конечно, верю. Лихо сделано. И, кстати, наверное, действительно тебе было жутко больно. Ты профессионал, детка. Готов подтвердить это, когда понадобится. Ты отослала Вилли и стала ждать меня. Конечно, ветерок поддувал через эти тряпки, но все же это не так тяжело, как под душем внизу». «Это просто чушь», — твердо возразила Беверли. «Ты увидела, как я вылез из машины», — продолжал я, не обращая внимания на ее протест. «И стал спускаться, и только тогда тихо юркнула в норку, чтобы я тебя спас. Только ты не приняла во внимание, что кровь запечатается, и ее уже не смыть». Я вздохнул и добавил: «Я дал тебе возможность объясниться, но ты ею не воспользовалась. Впрочем, револьвер в сумочке объяснить куда труднее. Конечно, это не магнум 44-го калибра, но дырку в человеке из него проделать нетрудно, особенно с близкого расстояния». Беверли снова облизнула пересохшие губы. «Мэтт, я правда, я видел, как ты вытащила его вместе с ключами из разбитой машины. Я ведь тогда глаз тебе не спускал. Пушка у тебя неплохая. Можно я на нее взгляну как следует?» Она промолчала, а я протянул руку и взял кожаную сумку. Сейчас она была тяжелее, по крайней мере, на несколько фунтов, чем тогда у машины на берегу, когда я вернул ее хозяйке.